«Мне просто повезло», — перебила меня девочка, склонив голову вниз. «А сейчас, переродившись демоном, ты стала в разы сильнее». «Так это был не сон». Амай подняла на меня свой взгляд. «Я действительно теперь ваша слуга, как мне следует к вам обращаться?» «Господин, повелитель Гримари, когда мы находимся при своих, то обращайся ко мне просто по имени». Амай резко замерла, пытаясь обработать полученную сейчас информацию. «Кажется, я забыл про менталитет японцев, где такое обращение не подобает к людям, которые старше тебя по положению. Да и еще, вроде, обращаются по имени только парочки. Надо будет уточнить этот момент у Акина». Амай сразу же начала отказываться меня так звать. В этом она была чем-то похожа на Тоска и Валери. Их двоих тоже не удалось заставить звать меня только по имени. Не став вновь мучиться и убеждать Амай, я просто махнул рукой и разрешил называть меня так, как удобно ей. В итоге стал господином Гримари, что очень сильно царапало слух, поэтому все же пришлось настоять на том, чтобы я был хотя бы господином Ринджи. Девочка на это с трудом, но согласилась. Пришлось ей пересказать вчерашний день. В голове Амаи была каша. Во-первых, когда она умирала, то испытала, вроде, какие-то галлюцинации. Во-вторых, на них наложилось перерождение, что тоже иногда сказывается на сознании людей, не слабо бьет по мозгам. Благо она не оказалась истинно верующей, как некоторые мои фигуры. Не хотелось на себе испытывать силу хоть и начинающего пользователя механизма, но носителя одного из лангинов. Киба, будто поняв, о чем я думаю, незаметно для других передо мной извинился. Хоть и пересказ выдался довольно коротким, Амай два раза успела потерять сознание, вовсю пуская кровь из носа. Это случилось тогда, когда я вновь подтвердил, что спали мы сегодня вместе, почти голыми. Так проще происходило бы ее превращение в демона и восстановление. При плотном физическом контакте хозяина и слуги, энергия короля начинает оказывать благоприятное воздействие на перерожденного демона. Так слуги быстрее восстанавливают свои силы и почти любые повреждения. Амай даже не смутил факт того, что мы были в постели не одни. Она лишь начала что-то бормотать про тройничок. Внутри моей души на эти слова откликнулась другая душа и словно бы запела. Кругом одни извращенцы, один я святой. Но зато припоминание сегодняшней ночи очень сильно смутило Ривил. Узнав вчера, что для восстановления сил новенькая и более гладкого ее перерождения, я собираюсь с ней спать, Ривил возмутилась. Мол, где это видано, чтобы Ринджи провел первую ночь с какой-то незнакомкой, а не своей законной невестой. То есть, по ее мнению, она и я должны были разделить ложе вместе, а потом уже не важно, кто будет после нее. Странный выверт девичьего сознания. В общем, она, сильно заикаясь, сказала, что будет сегодня спать со мной вместе. Я не стал возражать, тем более не упомянул, что Рейвил не первая, с кем я провел вместе ночь. О прошлом мире, где партнерш у меня было много, вообще даже старался не вспоминать, чтобы не обидеть кудрявую блондинку. Вся эта ситуация почему-то не слабо возбудила Акина. Когда я зашел к ней пожелать спокойных снов, она буквально накинулась на меня, повалила на пол и впилась в мои губы в страстном поцелуе. Через некоторое время, когда уже я сам хотел продолжить, она выпроводила меня из своей комнаты с блестящими глазами, сказав, что кого-то сейчас дожидается невеста. Кругом извращенцы, один я святой. А уже в своей комнате, где в кровати тихонько спала Амай, попутно становясь демоном, меня ждала и Ривил, укутавшись одеялом до уровня глаз. И даже в таком состоянии, когда она почти полностью спрятала свое лицо, я видел, что ей было жутко неловко находиться тут. Уровень ее нервозности стремительно вырос, когда я начал раздеваться. В этот же момент она начала бросать на меня стремительные взгляды, когда думала, что я этого не вижу. Когда я заговорил, попросив пропустить меня вовнутрь, Ривил чуть не подскочила с кровати прямо к потолку. Одеяло на троих у нас было все же одно, поэтому ей еще пришлось его открыть, чтобы я залез под него. К сожалению, она была почти в такой же пижаме, в которой обычно поутру ходила Акина, то есть очень плотная и все закрывающей. Я ожидал, что Ривил будет в коротких шортиках и маечке, в которых ее видел после первой ночи в этом доме, но не судьба. Жизнь уже и так дала мне возможность сегодня спать под одним одеялом сразу с двумя девушками. Ривил в ту ночь чуть не рухнула в обморок, пародируя Амай, потому что последнюю девушку я решил раздеть для лучшего физического контакта. «Стой!» — буквально крикнула она мне, схватив за запястье, когда мои пальцы продели трусы девочки. Этого всего должно хватить, и мне будет неудобно спать рядом с голым человеком. Я кивнула и вскоре укрыла Майи себя одеялом, сильнее прижимая ту к своему телу. Сразу же почувствовал, как излишки моей демонической энергии жадно всасываются в нее. Через некоторое время, когда после неописуемой простыми словами борьбы между желанием и стеснением, Урывил выиграла все же первое, она подвинулась ко мне, легонько касаясь, буквально своим локотком, но от этого испытала такое счастье, что о сне забыла на несколько часов. Когда она успокоилась, я развернулся к ней, продолжая плотно прижиматься к Амае спина к спине. Рывил сразу поняла, что я рассматриваю ее, ей стало неловко. Она попыталась от меня отодвинуться, но я не дал ей уползти. Моя рука схватила ее и прижала к своему телу. Рывил начала краснеть. Послышался возмущенный писк, когда я резко перетащил ее еще ближе к себе, схватив за пояс. Она некоторое время со мной боролась, но после первого же поцелуя в щечку быстро ослабила свой напор. Когда я уже поцеловал ее в губы, о всяком желании Рывил уползти от меня можно было забыть. Проснувшись, как она думала первой, Рывил попыталась тихо покинуть мою комнату, но чуть ли не упала, когда я сказал, что жду ее у себя и сегодня ночью, ведь она моя невеста. Хе-хе. Рывил заторможенно кивнула и на негнущихся ногах вышла из комнаты. После объяснений всего случившегося, а также почему вампиры решили напасть на нее и уверения о том, что семья Хёда предупреждена о ночевке Амаи у подруги, состоялось нормальное знакомство девочки и остальных моих фигур. Смотря на приветствующих друг друга Валерий и Амаи, я не мог не злорадствовать. Два лангина, два демона в моих фигурах, что обладают лангинами. За право владеть хотя бы одним, какой-нибудь другой демон удавился бы, а в моей группе их сразу два. Два козырных туза на чрезвычайный случай. Уже представляю морду какого-нибудь недруга, что решил, будто зажал меня в угол, а я достаю носителя лангина. Информацию о механизмах девочек надо беречь. Пусть они вначале станут более сильными демонами и смогут в случае чего защитить себя. Хотя желательно, чтобы о них до соревнований подрастающих демонов ничего не было известно. Нет, лучше всего их реально оставить как последний шанс, чтобы смертельно удивить противника. Конечно, раскрой я миру, что у меня сейчас два лангина, то извлеку из этого выгоду, но также будет много проблем. Уверен, что ко мне направится куча демонов, что захотят провести банальный обмен. Или, например, на девочек будут совершены покушения. Причем эти покушения могут организовать вообще любые личности, начиная с другой мифологии, которая просто не может допустить того, что библейская фракция усилилась, заканчивая вчерашними союзниками, которым просто не понравится то, что столб Гримари возрос в боевой мощи. Хоть кажется, что нынешние демоны разделены на две фракции, старых владык и тех, кто поддерживает новый порядок, но на самом деле это не так. Каждый столб, каждый аристократический дом, да даже какая-нибудь мелкая семья в первую очередь на своей и только своей стороне, а уже только потом на стороне фракции новых или старых владык, когда поймет, какая из них ей больше пользы принесет. Да тот же Белый мог бы прилететь, чтобы сразиться с носителем усиливающего механизма. Хотя проблемных личностей, которых будет привлекать сила валлийского дракона, теперь будет много. Эх, демоны бы точно удавились, узнав, какие фигуры я потратил на перерождение носителей лангинов. По одной пешке. Просто смешная цена для перерожденного демона со столь сильным священным механизмом. Благо фигуры у меня нынче мутационные, что позволяет проворачивать такие фокусы. К слову, хотелось и нарывило использовать пешку, но тогда думаю, что в скором времени меня навестил бы дом Феникса и банально прирезал за неуважение к дочери главы семейства. А сейчас демоны видели, что я потратил на нее слона и даже не обычного, а мутационного, поэтому возмущения не было. Это не ферзь, фигура, которую дают очень знатным демонам, например, тем же демонессам из других столпов, но тоже очень хорошо и престижно. На самом деле есть некий сакральный смысл в том, какую фигуру демон использует для перерождения. Конечно, говорят, что не король выбирает фигуру, а сам артефакт, но это не совсем верно. Король при желании может впихнуть в разумного, которого хочет переродить, иную фигуру, чем ту, которую желают осколки зла. Например, загорелся конь, но король вместо него перерождает разумного с помощью слона, что стоит столько же, или вообще трех пешек, если особой веры в перерождаемого разумного нет. Так с самого появления осколков зла пошло, что пешек используют для перерождения тех разумных, которым король не доверяет. Пешка изначально слабейшая фигура, особенно без использования продвижения. Ее, если что, гораздо легче будет устранить, чем того же коня или ладью. А вот ферзь, ладья, слон и конь не всегда даются самым сильным разумным в будущей свите короля. В первую очередь их получают доверенные лица. Но тут опять же не все гладко. Есть куча маленьких нюансов, без которых демоническое общество будет уже не то. Например, дай я рывил ладью, что дороже слона на две пешки, то кучу критики в свой адрес получил бы, а столб Феникс все же почувствовал бы себя оскорбленным. Ладья значила бы, что я готов прикрыться рывил, как живым щитом в случае чего, что не самая хорошая роль для аристократки. Конь бы тоже получил критику. Оставался ферзь, которого у меня уже нет, и слон. Изначально я хотел дать рывил пешку не потому, что не доверяю ей, а из-за желания сделать из нее более разностороннего бойца. Все же у пешек есть их продвижение. Вообще увидев, что все мои фигуры зла мутационные, Рывил была в шоке. Забавно, что первые произнесенные ею слова были такими. «Ваш секрет, Ринджи-сан, умрет вместе со мной. Я понимаю, что силы Амаи мне, скорее всего, не раскачать до уровня Иссея из иного мира, но достижение того же крушителя баланса можно считать хорошим результатом. Просто осколков зла я на нее потратил меньше». А Иссея из иного мира обращали с помощью 8 пешек, которые в нем еще потом и мутировали. Также выйти на нереальный уровень силы ему помогло тело, что было создано из плоти дракона мечты и бесконечности. Я же не планирую Хёда давать умирать, чтобы два дракона создали ей новое вместилище для души. Мне хватит и ее обычного крушителя баланса, что сможет одолеть многих демонов и дать похохотать иным расам. А еще среди моих фигур был Гаспер, чей священный механизм в теории тоже способен стать одним из лангинов. Только в этом я тоже немного сомневаюсь. Гасперу помогло пробудить режим, похожий на крушитель баланса, сильная эмоциональная встряска, но ее не намечается. Валерий, у нас, жизни девочки ничего не угрожает. Но даже так, с навыком замораживания времени он остается довольно сильным противником для многих. Жаль, что о его механизме пришлось рассказать, когда я давал показания. Наверное, об уникальной силе Гаспера знает уже весь подземный мир. Первый же день бытия демона Амаи я превратил в суровую тренировку. По боевому опыту она отставала от всей нашей группы. Он у нее просто равнялся нулю. Надо было это исправлять. Тем более тут очень легкая мишень для тренировок. Вампир среднего класса. Слабак на самом деле. Я был прав, когда считал, что вампиры выродились. Запомни, лучше всего будет, если ты подставишь вампира под прямые лучи солнца. Хлопнул я по плечу девочки, что сейчас сильно волновалась. Интересно то, что она восприняла довольно хорошо мысль прибить кровососа. Либо у нее после вчерашней ночи появился личный враг в виде целой расы, либо я чего-то не знаю о типичных японских школьницах. Хотя, возможно, ее психику изменило перерождение в демона. Попади вампир под луч солнца, то мигом превратится в горстку пепла. И этот вампир будет слабее того, с кем тебе приходилось сражаться вчера. Дневное время суток их тоже ослабляет. Но хай я тоже сейчас слабая, девочке под солнцем было сложно стоять. Она вся взмокла, ее одежду пропитал пот. Не волнуйся, есть способ, как обойти этот эффект. Правда временно, но обойти можно. И я в тот же миг начал переполнять резерв Амаи своей энергией. Та сразу же приободрилась и стала излучать силу. Ха, приятно, прокомментировала она, рассматривая свои руки. «Только не привыкай», — щелкнул я девочку по носу, а затем уже обратился к своему коню. «Юта, дай ей антивампирский меч. Первый раз убивать с оружием как-то проще, чем делать это своими собственными руками. Особенно, если оружие дальнобойное. Еще один странный выверт сознания разумных, а удобство использования меча. Ну, кулаками она машет тоже не слишком уверенно. Стоп», — одернул я девочку, что уже с воинственным видом направлялась на склад, где и засел вампир из вчерашней партии вторженцев. «Думай головой, сначала активируй свой механизм и используй максимальное количество усилений». «Точно». Амаи хлопнула себе по лбу, чуть саму себя не порезав при этом мечом. «Драйк, пожалуйста, одолжи мне свою силу». Появившаяся перчатка на ее руке 4 раза засветилась, спустя равные промежутки времени. Амаи неловко почесала затылок. «Драйк, говорит, что 4 усиления пока мой максимум. И Драйк Гог сейчас слышит нас». Через пару секунд я получил кивок. «Великий небесный дракон, прошу, «Позаботься об этой девочке», — произнес и даже поклонился красной перчатке, что была на Амай. «Сделаю все, что в моих силах, демон из рода Гримари», — был дан мне ответ через некоторое время. «Отлично, теперь мы можем и приступить». Наша группа полным составом вошла на склад. Хоть эта тренировка исключительно для Амай, ее никто не собирался оставлять без поддержки. В городе оставалось несколько десятков вампиров, что, как и этот, прятались по разнообразным темным уголкам, и недооценивать их было нельзя, хоть и считал их выродившимися, но не недооценивал. Они могли показать что-то неожиданное и неприятное. Вообще вчера мы прибили достаточно много представителей расы кровососущих, около сотни, но часть из них все равно убежала, сверкая пятками, почти сразу же, как основной вампирский отряд вступил в битву. Похоже, это были вампиры из того числа, что уже сталкивались с нашей группой в своем собственном городе. Правильно оценив силы, они, вероятно, решили затаиться, чтобы уже этой ночью со скорбными лицами предстать перед своими лидерами и сказать, что у них ничего не вышло, мол, чудом выжили только сами. Только вот эти вампиры никак не могли знать, что своей сенсорикой я покрываю весь город и решил их ночью отпустить, дать лечь на дно только по той причине, что днем их устранить гораздо легче. Амай, идущая впереди нас, остановилась. Она поняла, что что-то не так, но расшифровать свои чувства до конца не могла. Возле носительницы усиливающего механизма появляется ютый вампир, который хотел снести девочке голову, с противным визгом отпрыгивает назад и зажимает культю, которая получилась благодаря нему самому. Он сам напоролся на высокой скорости на меч Юта. Амай тут же отмирает и разворачивается к вампиру. В ней вспыхивает ярость. Недолго думая, она бросается прямо на него, размахивая мечом во все стороны, даже Юта пришлось уклоняться. Следующие несколько секунд девочка и вампир играют в догонялки, где ослабленный и раненый кровосос все же проигрывает. Случайный удачный выпад Амай и вампир подает на пол. Нет, нет. «Прошу, остановись». Вампир пытается отползти от девочки, при этом направляя в ее сторону руку, будто готовясь защититься от удара, что вскоре последует. Но на самом деле он готовился к атаке. Его ногти на целой руке резко удлинились и пронзили пустое место. Амай все же была быстрее вампира почти в два раза. В догонялках девочка проигрывал только потому, что вампир был гораздо опытнее нее и хорошо уклонялся. Целая конечность с вытянутыми когтями опять же скорее случайно, чем по желанию самой Амай отсекается. Вампирский визг берет новую высоту. Вскоре Амай пронзает мечом вампира прямо в грудь и он превращается в груду пепла. Но похоже я все же переоценил ее стойкость, потому что вскоре от нее раздаются всхлипы, вся ярость куда-то уходит и она падает на колени, выбрасывая меч и закрывая лицо ладонями. Всхлипы неоднократно повторяются. «Амай, ты молодец», — сказал я, приобняв девочку. «Да, Амай-сан», — присоединилась ко мне и тоска. «Вы сегодня сделали хорошее дело. Вампир мог бы напасть на простых людей этой ночью, но благодаря вам этого не случится». «Я знаю», — сквозь слезы произнесла Амай. «Тот вампир, что напал на меня ночью, хотел меня убить просто, чтобы испить кровь. Но я убила его, и еще этого. Я убийца». А затем она заплакала с новой силой. «Кажется, я крупно облажался с оценкой Амай. Сейчас почему-то почувствовал себя самым плохим парнем на свете, что натаскивает детей на кровь». С тоской Юта в этом плане было легче. Им каждый день в церкви в головы вкладывалась мысль, что они должны будут убивать демонов и прочую нечисть. «Амай все же простой человек. Мне уже гораздо лучше, господин Ринджи», — произнесла Амай, когда мы отстранились от уничтожения оставшихся вампиров и уже несколько часов гуляли по городу. Работу доделывали ребята, я лишь им показал, где прячутся кровососы. «А давно мы держимся за руки?» «С тех самых пор», — ответил я ей с легкой улыбкой, «как я заметил, что физический контакт со мной тебя немного успокаивает». А когда мы оказались в кафе, удивленно оглянулась она. «Тогда, когда ты даже через всхлипы согласилась сюда прийти, мы на свидание». «Ну, можно считать это и свиданием, каким-то странным, но все же им, есть». Амай подпрыгнула и крепко меня обняла, но потом, смутившись своих же действий, отстранилась. «Это, неловко почесав щеку», — сказала она. «Господин Ринджи, простите, что подвела вас сегодня, не бери в голову. Это я должен перед тобой извиниться, потому что банально не так хорошо проанализировал твою личность. Думал, что вампиров ты просто ненавидишь и будешь рада их уничтожить. Они мне не нравятся. Мне не понравилось, что кто-то из них захотел меня убить, чтобы попробовать вкус крови человека с драконьим механизмом, с хмурым лицом, произнесла девочка, и почти убил. Быть пронзенным мечом мне очень сильно не понравилось. Мне захотелось отомстить за это, только моей мести надолго не хватило. Я сорвалась сразу же после первого же поверженного вампира. «Простите, ничего», — ответил я, накрывая ладони Амаи своими, «ты не виновата, всю вину беру на себя я. Кстати, всю последующую неделю ты будешь спать со мной и после школы сразу же будешь направляться в мой дом. Это приказ, как твоего господина, о твоих родителях я позабочусь. Стоит присмотреть в первое время за девочкой, чтобы она не накрутила себя и чего-нибудь после этого не учудила, да и потом не спускать с нее глаз». Амай, кажется, поняла меня совершенно неправильно. На ее лице появилась мечтательная улыбка, а из носа пошла струйка крови. «Это награда за вампира, господин Ринджи. Неделя за одного вампира, где они еще есть? Укажите мне, готова прибить и сотню. Я передумал, ты будешь спать в моем доме, но в гостиной, одна, кха. Это жестоко, господин Ринджи», схватившись за сердце, произнесла Амай. «Хаэм, а если тебя отвезти в бордель, то ты активируешь крушитель баланса», задумчиво протянул я. «Это не так работает», крикнула Амай. «Любовь за деньги не купишь, демон, мне стыдно это признавать, но я знаю эту девчонку с рождения», ответила мне возникшая на руке Амай красная перчатка с зеленым камнем по центру. «Вижу ее глазами, испытываю часть ее чувств. Легко слышу мысли. Демон, это может сработать, но будет самой унизительной для меня активацией крушителя баланса. Чувствуешь и видишь», задумчиво посмотрела Амай на усиливающий механизм. «А каковы тебе месячные?» Я и дракон решили промолчать. «Слушай», продолжила Амай, «ты же говорил как-то, что среди твоих носителей были и женщины. Драйк, а какие ощущения при родах? Библейский, я тебя ненавижу. За что мне все это?» «Хныча», произнес один из сильнейших драконов этого мира, «когда-нибудь я тебе обязательно отомщу». Я не стал расстраивать дракона еще больше и сообщать, что библейского давно нет в живых. Примечание к части. По многочисленным просьбам возвращаюсь на фигбук, только из-за ваших просьб. Напомню, что на платформе Б есть черновые варианты глав. Спасибо, что читаете. Воспылавший Феникс. Помчались дни. Я и вся моя команда были заняты разнообразными, но очень важными мелочами. Акина, например, скакала между двумя школами, средней и старшей Куа, и местной администрацией. Ей предстояло разобраться со всеми нашими документами, легализовать нашу группу. У нас был гипноз, но с помощью него далеко не уедешь. Иногда проще просто все сделать легально и избежать проблем при какой-нибудь проверке в будущем, заглянувшей, к слову, в ту же школу. Занималась этим Акина потому, что хоть совсем чуть-чуть, но понимала местный менталитет в отличие от остальных членов группы. Причем изучала она его, живя в Японии, а не по аниме, что транслируется в подземном мире. Рывил настраивала систему контрактов между демонами и людьми, которые Гримари обязали меня заключать, как еще один вид наказания. Это только кажется, что надо просто мазнуть кровью по листочку и демон появится, сверкая улыбкой, готовый заключить контракт. Но на самом деле все обстоит куда сложнее. Например, просто мазнув кровью по флаеру, демон, конечно же, призовется, но он будет виден не только призвавшему его человеку, но и вообще всем поблизости. Чтобы такого не было, над городом вешают специальный барьер. Таких специальных барьеров очень много. Их навесить несложно, но больно муторно и долго. Но при всем этом барьеры однозначно нужны. Так один из барьеров может помочь избежать ловушки. Демонов просто не перенесет в те места, где силы света очень много. В ту же церковь, например. Гаспер устраивал себе центр наблюдения. Я понял, что на одну магию надежды мало. Местные умельцы барьеры обходят только так и иногда даже могут быть незамечены моей сенсорикой, поэтому попросил его получить доступ ко всем камерам в городе. Не то чтобы он в этом был спецом, просто у него имелись все необходимые программы для этого. Гримари снабдили. Сам Гаспер пока в технике смыслил мало, но загорелся страстным желанием во всем разобраться, когда услышал, что может помогать мне, не выходя из своей комнаты. Также он проводил камеры в те места, где их наличие никогда и не предполагалось, и в основном они были скрытыми. Особенно подобных камер было много вокруг резиденции Соны. Сам я, как и Рывил, тоже занимался барьерами. Но если Рывил создавала их, Я пытался обойти или хотя бы поломать. В один из дней пребывания в Куа, мне удалось почувствовать, как по городу прошла мощная сканирующая волна. Чуть позже узнал, что Гримари совместно с Ситри возвели отслеживающий барьер. Он фиксировал каждого разумного в нем. Мог сказать, кто покинул территорию города или вошел в него. Создан был этот барьер не только для безопасности находящихся тут наследников столпов, но и для слежки за ними, точнее за мной. Теперь я и моя группа была 24 часа подряд под наблюдением. Мне запрещалось покидать Куа, чтобы я не натворил дел или вообще случайно развязал с кем-то новую войну. Барьер, по моему мнению, был намеком, что запрет в силе и за его действием следят. Следила в основном Сона. Именно к ней попали все ключи доступа к барьеру. Она каждый день докладывала, что я не нарушил запрет и все еще в Куа. Еще я регулярно тренировал Хёда, попутно занимаясь и сам. Ее физические кондиции были плохими даже для меня, выздоровевшего совсем недавно и еще не дошедшего до средних показателей простого человека. Даже самый обычный бег для нее был тем еще испытанием. Яха часто болела в детстве, поэтому у меня практически всегда было освобождение от физкультуры, чуть ли не умерев от обычной разминки, сказала она мне. Ха, я тебя понимаю, ибо мое состояние было лишь ненамного лучше, чем у нее самой. Я бы точно так же был весь в поту, если бы функции одежды не выполнял лепешка. А Май как раз обратила на это свое внимание. Ее футболка начала чуть просвечивать, а моя нет. Почему? Возмутилась она. Ведь я ради этого и бежала за вами, господин Ринджи. У меня дернулся глаз, но я все же решил дать пояснение Амай. У меня есть вредная привычка. Я начинаю иногда раздеваться просто так. Чтобы избежать подобного, вместо одежды я использую фамильяра. Он впитывает в себя всю лишнюю влагу и пытается охладить мое тело до приемлемой температуры. Я не знаю, что такое фамильяр, но вы должны его снять и носить обычную одежду. Воскликнула Амай с горящими глазами, в которых я так и видел раздевающегося перед ней себя. Хочу видеть, как мокрая футболка липнет к вашей коже, как она просвечивается, в каком-то смысле оголяя вас. Девочка резко замерла и с побледневшим лицом посмотрела мне прямо в глаза, а затем поклонилась и начала извиняться. «Простите, господин Ринджи, такого больше не повторится, клянусь». Я положил руки на плечи Амай, отчего она вздрогнула, и наклонился к ней, чтобы прошептать в ухо девочки. «Я тебя даже понимаю, мне самому нравится наблюдать, как Акина тренируется. Поэтому успокойся, за твои вкусы тебя никто осуждать среди моей группы не будет, только веди себя немного сдержанней, хорошо?» «Да», — ответила мне Амай, выпрямляясь. «Всю жизнь скрывала, что извращенка, и теперь смогу. Просто случайно сорвалась в этот раз. Еще раз прошу прощения, господин Ринджи. Теперь я буду пялиться на вас молча. То есть не буду, да». Я тяжело вздохнул. «У нее есть драйка и девочка, она в целом хорошая, поэтому крепись, Ринджи. Она просто иногда не держит язык за зубами и постоянно пялится на тебя. В этом нет ничего плохого. Ты сам заглядываешься иногда на красивых девушек. Просто ее случай немного запущенный. Подумаешь, что, по словам одного дракона, похоть подпитывает Амай энергией и придает сил идти дальше. Пфф, не детские же души она жрет, уже хорошо, а взгляд можно и потерпеть. И ее извращенностью надо пользоваться, а не подавлять. Опять же так говорил Драйк, хоть и очень сильно скулил при этом. Мол, без похоти Амай уже будет не та. К слову, к облегчению дракона Амай не смогла пробудить всю мощь механизма только из-за похода в бордель, где я заказал ей парня. Она, переступив порог заведения, сразу же вырубилась, хлеща кровью из носа. И так повторилось несколько раз. После пятой провальной попытки мы с Драйгом махнули рукой на затею овладеть крушителем баланса таким простым способом. Когда мы продолжили наш забег, почувствовал, как от усталости Амай начала все больше и больше от меня отставать. Тогда я попросил лепешку видоизмениться. Теперь на мне была сильно облегающая спортивная форма. Не только мне, но кажется даже самому фамильяру стало стыдно так бегать. Уж лучше с голым торсом и просто в шортиках, чем так. Но результат не заставил себя долго ждать. Амай догнала нас и не думала вновь отставать, пока мы не закончили занятие. «Ты слышал, что рядом с нами вскоре откроется магазин, где все будут продавать по 100 йен?» — спросил я Юта, забивая гвоздь в доску. «У нас уже которую неделю шел ремонт на кухне. Практика показала, что большая часть моей группы рука. Короче, ручной труд им лучше не доверять. Возможно, ремонт бы закончился быстрее, просто найми я рабочих, но меня банально душила жаба это делать. Всевозможные бригады берут тут столько, что демонам в подземном мире остается лишь присвистнуть. Да, это, кстати, удивительно, что о подобном слышал ты, ответил Юта, что подал мне новую доску. У меня в последнее время мало денег, поэтому подобные магазинчики привлекли мое внимание. Хм, я понимаю, что тебе резко урезали содержание, но 500 тысяч йен для тебя маленькая сумма. Я даже не знаю, куда тратить свои 300 тысяч. Считаю, что Гримари платит мне слишком много. Студенты и даже большинство взрослых живут куда скромнее нас, Ринджи. Есть такое, я кивнул. Просто я до сих пор продолжаю поддерживать образ бога счастья и отправляю почти все свои деньги на благотворительность. Зачем? Юта удивился. Подобный образ уже закрепился за тобой в подземном мире. Я как раз это делаю не в подземном мире. Улыбка появилась на моем лице. Я сейчас своими скромными суммами не смогу составить конкуренцию демонам, которые поняли, что на благотворительности можно заработать много положительной репутации. Я обратил внимание на мир людей. Люди жадные существа, мало кто готов переводить честно заработанные йены в подозрительные фонды. Вместо них это делаю я. Юта повздыхал, покачал головой и буркнул, что служит очень странному демону, а затем продолжил работу. Он просто не понимает, что часть организаторов маленьких и никому не нужных фондов чуть ли не молится уже молится мне, насыщая энергией веры. Кажется, кто-то из них организовал даже какую-то свою мелкую секту имени меня. Я точно сделал правильно, когда подписывал письма с конвертами денег, что перевод от члена одной из небольших иностранных религий, где поклоняются некоему богу счастья по имени Ринджи Гримари. Глядишь, вскоре мое имя будет греметь по всей Японии, хе-хе. Готово, вытер я пот со лба, когда закончил работу. Только ответь, Юта, мне на один вопрос. Почему мы уже минут 20 делали гроб? Ты сказал, что у Валерии скоро день рождения и надо ей подарить гроб. Лучше гроба ручной работы ничего не будет. И я почему-то согласился. Я покосился на открытые баночки из-под лака и краски. Слушай, Юта, наверное, нам на сегодня хватит. И давай пойдем подышим свежим воздухом. Да, медленно кивнул мне Юта, тоже косясь на банку краски. Краски и лак случайно не из стоянового магазина? Мы сели отдохнуть в небольшом садике, что организовала Акина. Она единственная из девушек, что была способна в нашем доме на физический труд и при этом не косячила в процессе. Сад полностью ее работа. Конечно, беседку сделала не она сама. Небольшая беседка для чаепития вообще куплена в садовом магазине. И, наверное, не стоит преждевременно оценивать навыки Акина, ибо никакие саженцы еще не взошли, а дерево сакуры не зацвело. Рано еще для этого. Весна только наступает. К слову, она могла и помочь мне и Юта с кухней, но раз другие на это были не способны, то мы не стали напрягать Якина. Тем более вдвоем нам было о чем поговорить, не смущаясь женских ушей. Ринджи, я приглянулся одной девочке из свиты Ситри, похвастался Юта, потягивая чай. Ага, от тебя я другого и не ожидал, отмахнулся я от этой новости. С тобой даже сложно пройтись по улице не привлекая внимания. Все постоянно косятся на твое милое личико и томно вздыхают. Чертов бесенин, с тобой тоже сложно гулять. Голос Юта звучал слегка обиженно. Я постоянно слышу от прохожих перешептывания о высоком иностранце, что идет рядом со мной. Меня на твоем фоне замечают редко. Люди в основном теряют сознание от твоей красоты или иногда просто теряются, пытаясь понять, девочка ты или мальчик. Хе-хе, зато с тобой все сразу ясно. Некоторые прохожие тебя сразу причисляют к мафии. Дон Гримари, озвучит, воскликнул я, что Юта чуть не подавился чаем. Ха, ха-ха, да, и не все девочки на меня заглядываются. Ты утрируешь с этим. Акина-сан и Рэйвил-сан плевать на меня хотели, Валерий-сан просто воспринимает меня в качестве коллеги, а Амай больше пялится на твою. Ее спугнула тоска. Она как-то рядом с ней точила тренировочный меч, проговаривая, что остроты недостаточно, чтобы убивать драконов. КХМ, Юта оттянул ворот домашней рубашки, что была перемазана в краске, надо будет с ней поговорить, а перед Амай извиниться. Если бы на тебя и остальные девочки засматривались, Юта, то я думаю, что на одну фигуру в моей группе стало бы меньше. Твоя ревность столь сильна, выпучил на меня глаза Киба. Нет, но за Гаспера я не ручаюсь, даже не знаю, что с тобой будет, если Валерий начнет вместо него уделять больше внимания тебе. Думаю, что как минимум ты одним утром не проснешься. Крови в организме для этого будет слишком мало. Юта посмеялся, но смех этот почему-то звучал очень жалко, да и капельки пота на его лбу выступили. Я вообще этот разговор начал из-за серьезной вещи. Я сходил на несколько свиданий с фигурой Ситри. А тоска об этом знает? Покосился я на него. Киба отвел взгляд, давая понять мне все, что нужно. Это не обязательно, чтобы она знала. Тем более это нужно было для дела. Я делал это ради тебя. Фигура Ситри, чтобы ее госпожа не знала о нежелательных связях, слегка меняла настройки сканирующего барьера, и я в тот момент времени не отображался рядом с ней. Я выпросил у нее доступ к барьеру. Кто была та, кому Сона доверила помимо себя управление барьером? Удивился я. Цубаки. Ее ферзь. Ты охмурил вражескую королеву, чтобы заполучить доступ к барьеру? Я был впечатлен. Да, держи ключи. Кивнул Юта с улыбкой и передал ключ управления барьером мне. Теперь я мог влезть в систему. Спасибо, Юта. Я крепко обнял своего коня и похлопал его по спине. Но Какина лучше не приближайся. Я серьезно. Наконец, закончив с кухней, я занялся более важными делами. Мне хотелось под домом организовать лабораторию. Думаю, что Шерри давно пора воскресить. Я бы это даже мог сделать еще со своей поломанной душой, но мне не хотелось. Я желал обеспечить Шерри идеальным телом, но то, что мог вырастить для нее сейчас, под эти параметры не подходило. Совсем. Мне был известен лишь секрет создания искусственных демонов Зерефа. Они были далеки от идеала. У многих из них из-за несовершенного метода создания был дефект. Чаще всего какая-то мания. Иногда бывало так, что демоны кроме какого-то конкретного вида проклятия были не способны больше ничего использовать. Также у создания Зерефа присутствовал просто катастрофический недостаток. Демонов легко можно было уничтожить, повредив удерживающих их в этом мире якорь, книгу, куда помещена суть искусственного создания. Мне, к сожалению, не удалось узнать, как темный маг создал тело для того же Нацу. Нацу, на мой взгляд, самое совершенное творение Зерефа. Можно было бы исследовать и самого убийцу драконов, чтобы получить ответы, но он к моменту, когда я заинтересовался этой темой, уже давно сгинул в своих безбашенных приключениях. Нацу жил не очень долго, но ярко. Возможно, я бы не стал заморачиваться с идеальным вместилищем для Шерри, хватило бы и просто хорошо функционирующего, если бы не мир, в котором мы с ней оказались. В этой вселенной определенно продвинулись далеко с выращиванием с нуля тела и созданием копий разумных разных рас. Даже мой вид говорит о том, что с созданием жизни в этом мире дружат. В себе, в искусственной расе, что вышло из рук Люцифера, я не заметил ни одного изъяна. Усиленный урон от света за изъян не считаю. Думаю, что эта слабость вообще появилась из-за библейского и его системы, что незаметно дергает за ниточки во всем мире. Не мог Люцифер оставить своим воинам такую заметную слабость. Не мог. Те же падшие могут в клонировании. И как ходит молва, могут гораздо лучше других. Но, хе-хе, в сторону падших я даже стараюсь не смотреть лишний раз. Все же могу реально своими действиями развязать с ними войну, поэтому штурмовать их лабораторию, где они изучают клонирование, точно не буду. Точно-точно. Другое дело инкогнито посетить иные мифологии, которые продвинулись в создании разумных искусственным путем или клонировании, и перенять их навыки. В основном в клонировании отметилась скандинавская мифология. Тот же Суртур II, ладья Сазикса, один из неудачных экспериментов по клонированию. Но лезть в вотчину Одина как-то тоже не хотелось. Велик был шанс, что я получу по зубам. Была еще мысль использовать Валерии и ее святой механизм, но он как раз без продолжительных экспериментов не создал бы идеальное вместилище. Столько надежд было на Грааль, но им опасно пользоваться для самой девочки. Перед строительством подземной лаборатории я решил выяснить, насколько много информации можно получить через сканирующий барьер. Получалось, что довольно мало. Он лишь указывал, где тот или иной носитель ауры сейчас находится, сколько пребывает там, какую и с какой силой примерно магию использует. Конечно, никому не надо было знать, что я тут строю себе подземный этаж или балуюсь химерологией, поэтому это не попало в записи барьера. С помощью ключа доступа я просто временно отключил рядом с собой сканирование. А теперь мне требовалось проявить смекалку, терпение и ум, чтобы построить подземный этаж. Просто в Японии часто бывают землетрясения, поэтому нужно сделать свою лабораторию так, чтобы при очередном толчке дом не сложился вниз. Можно было использовать уже имеющие помещения. причем не обязательно в самом жилище. Но мне просто хотелось, чтобы я мог в любой момент следить за будущим процессом создания тела Шерри, вмешаться, если что. Да и у себя дома это было безопаснее всего сделать. Просто на него навешано столько барьеров, что постороннему сюда будет очень сложно проникнуть. Постановка такого же количества барьеров в другом месте обязательно привлекла бы чужое внимание. Уже на следующий день на стол Сазикса лег бы файл, где говорилось, что наследник стал побалуется с концепцией жизни и смерти, что не очень-то и одобряется в современном демоническом обществе. Хоть книги про химерологию и есть в открытом доступе, но в них нет информации про создание гуманоидных разумных существ. Хм, надо было, пока я не был в своеобразной опале среди гримари, изучить магию, которую применяют для строительства. Жилье, конечно, в подземном мире жуть какое-то дорогое, но строится оно обычно за пару часов и при этом на века. Вообще цена жилья такая высокая, чтобы у большинства демонов банально была цель на их длинную жизнь. Купить себе домик. Рывил, как и многие ночи до этого, зашла ко мне, когда я уже должен был спать. Она почему-то стеснялась ложиться со мной в то время, когда я еще бодрствовал. А так, когда я уже сплю, она тихонько, чтобы случайно не разбудить меня, входила в комнату и ложилась рядом. Иногда я удостаивался от нее едва заметного касания губами щеки. Сегодня, например, это тоже произошло. Она не могла знать, что сон у меня очень чуткий. Это еще осталось с прошлой жизни, когда я много путешествовал и спал на природе. А еще я хорошо чувствую все ее эмоции и каждый раз просыпаюсь, когда она начинает сгорать от стыда, целуя или нежно гладя меня. Обычно я ничем не показываю, что уже проснулся. Банально не хочу спугнуть девочку. Гораздо интереснее было то, как метались ее эмоции утром, когда она просыпалась в моих объятиях. У Рэйвилл было столько смущения из-за столь невинной вещи и столько же счастья. Просыпалась она в моих объятиях буквально каждое утро, даже в те дни, когда она решалась спать в своей комнате. Я уже сам пробирался к ней ночью, когда понимал, что сегодня она ко мне не придет. Было так забавно и умилительно каждый раз видеть ее краснеющее лицо, когда она пыталась мне объясниться, почему решила спать одна. Когда Рэйвилл наконец легла ко мне, традиционно легонько поцеловав, я, будто верчусь из-за беспокойного сна, зашевелился и сблизился с ней, а затем и вовсе забросил на нее одну ногу и обхватил рукой. Так она точно от меня сегодня на другой край кровати не сбежит, а ту же руку или ногу с себя не сбросит, потому что будет банально бояться меня разбудить. Протяжный вздох словно ознаменовал, что она согласна побыть сегодняшней ночью в моих объятиях. Самое главное, что ей это даже нравилось. Она испытывала волнение, трепет, но при этом Рэйвилл нравилось оказываться в моих объятиях. Ох, надо ее чаще обнимать. Когда эмоции Феникс поуспокоились и она начала засыпать, я медленно отстегнул одну пуговицу на ее пижаме, ту, что находилась прямо по центру груди. Вскоре моя ладонь зажала левую грудь девушки. Рэйвилл сразу же потеряла весь свой сон. Она моментально раскрыла глаза и чуть ли не пискнула, но сдержалась, понимая, что я еще сплю. Ее участившее сердцебиение я даже чувствовал через бюстгальтер, который на ней, к сожалению, сегодня ночью был. Частота ее дыхания тоже участилась. Она несколько минут паниковала, не знала, что ей сделать. В итоге Рэйвилл все равно смирилась и вновь попыталась заснуть. Но сохранить вернувшееся к ней спокойствие она смогла недолго. Моя рука задрала бюстгальтер вверх. Ее грудь теперь была оголена, чем я сразу же воспользовался, начав тумять. Едва заметный слуху писк раздался от Рэйвилл. «Эрринджи, прекрати!» Рэйвилл поняла, что я не сплю. Я не мог прекратить. Форма, мягкость и упругость. Все эти качества слишком сильно мне нравились, чтобы так просто прекратить. «Нет», — ответил я, легонько щипаю ее за сосок. «Интересно, какой он?» Рэйвилл еще ни разу передо мной не оголялась. Ту же Акина я уже изучил достаточно, чтобы полностью представить ее детальный образ в голове. С Рэйвилл было не так, кудряшка была слишком стеснительной для таких вещей. «Больно», — простонала девушка, дернувшись после щипка. «Прости, больше я так делать не буду». После этого я стал нежно поглаживать ее грудь, пока другая рука пролезла под Рэйвилл и начала отстегивать ей оставшиеся пуговицы. «Эрринджи, я хотела это сделать только после свадьбы», — поведала она, смущенным голосом. «Обязательно после свадьбы, но еще и много раз до», — Рэйвилл ответил ей, целуя в шею, отчего у нее пробежали мурашки по всему телу. Но сегодня этого не будет. Я приподнялся, чтобы перевернуть девушку на спину. Рэйвилл после этого сразу же закрыла свою обнаженную грудь руками, пытаясь ее скрыть от меня, и повернула голову в сторону, стыдясь смотреть мне в лицо. «Сегодня, Рэйвилл, я лишь чуть-чуть тебя накажу», — продолжил я, отводя руки совсем не сопротивляющейся Феникс в сторону. «Накажешь?» — со все еще смущенным видом спросила меня Рэйвилл. «Да», — ответил я, любуясь аккуратными холмиками с розовыми ореолами и торчащими сосками, «ибо ты, Рэйвилл, сильно меня обидела». «Я обидела тебя, Ринджи», — удивленно посмотрела она на меня. «Прости меня, я не знаю, что сделала, но...» «Да, обидела». «Ты стеснялась меня все это время», — ответил я, нежно целуя пухлые губы Рэйвилл. Нехотя, все же отстранился от нее, чтобы закончить фразу. «Поэтому ты сегодня и будешь наказана, и это одновременно будет обучением по борьбе со стеснением». «Тогда я согласна», — ответила она мне возбужденным голосом, покусывая свои губы и гипнотизируя мои. «Поцелуй меня еще». Эта просьба столь томно прозвучала, что я выполнил ее в то же мгновение. Рэйвилл была очень нежной девочкой, и поцелуи с ней были такими же. В них почти отсутствовала страсть, вместо нее было много любви, которую Рэйвилл могла передать всего-то касанием губ. Поцелуй затянулся на долгие 10 минут. Мои руки отпустили ладони Рэйвилла и давно начали гулять по ее телу. Они медленно сползали сверху вниз, иногда едва заметно прикасались к телу девушки, вызывая у нее дрожь. Временами я уверенно ее хватал, не стесняясь мял прелести Рэйвилл под ее же стоны. Единственный раз, когда она хотела мне воспротивиться, был тогда, когда я начал приспускать ее штаны. Она легонько шлепнула меня по ладоням, но вскоре забыла о всяком сопротивлении и позволила делать мне все, что вздумается, потому что я перевел наш поцелуй на новый уровень, подключил язык. Почему-то Рэйвилл просто таяла от французского поцелуя. Каждый раз чуть не теряла от него сознание. В себя она пришла, когда ощутила через ткань трусиков легкое трение у себя в паху. Она что-то хотела мне сказать, но сил девушки хватило только на стон. Уже потом она боролась не со мной, а со своими стонами, которых жутко стеснялась. Наш поцелуй прекратился. Рэйвилл закрыла свой рот двумя ладошками. Но прекратился ли поцелуй для меня полностью? Нет. У Рэйвилл было столько замечательных мест, куда можно было коснуться губами. Так, продолжая натирать уже другие ее губки пальцами, я, целуя Рэйвилл, спустился до низа ее живота, провел языком вокруг пупочка, поцеловал его и продолжил свой спуск. В это время руки поднялись обратно на ее грудь и начали стоя играться. Я облизнул намокшую ткань трусиков Рэйвилл. Она выгнулась дугой от столь простого действия и протяженно застонала. Я не дал Рэйвилл пощады, впился губами туда, где ранее почувствовал маленький бугорок. Вскоре я не только посасывал ее клитор через тоненькую ткань трусов, но и пытался играть с ним языком. Феникс надолго не хватило. Она еще раз выгнулась, зажимая мою голову своими мягкими бедрами, и свалилась обратно на кровать. «На сегодня твое наказание закончено», — сказал я, обнимая и прижимая к себе девушку, укрыв нас перед этим одеялом. Ответом мне было только тяжелое дыхание. На следующее утро я собрал все свои фигуры в гостиной. Присутствовала в том числе и Амай, у которой начались каникулы. Как раз был их первый день. Была она немного не выспавшейся, но в целом довольной жизнью. Благодаря тяжелому труду одного из вас, мне достались ключи от сканирующего барьера, начал я говорить, став перед широким и длинным кожаным диваном, где смогли уместиться все мои фигуры. А значит, я могу спокойно покинуть этот город, не оповещая об этом каких-то сетри. Хёда, будто прилежная ученица, подняла свою руку. «Да, господин Ринджи, вы ненавидите сетри?» — задала она вопрос. «Просто очень на это похоже». «Нет, она просто мой надзиратель в Куа. Знаешь ли, очень сложно любить того, кто посылает на тебя доносы каждый день, но это не значит, что я ее ненавижу». Амай кивнула, принимая мой ответ. «А раз я могу спокойно покинуть город, то значит, пора действовать». На этот раз меня перебил Рэйвилл, что как и Хёда подняла руку. Но в отличие от Амай, она старалась не смотреть на меня. После сегодняшней ночи она вообще старалась на меня не смотреть. Легкий румянец не сходил с ее лица с момента пробуждения. «Да, милая Рэйвилл», — от обращения Феникс подавилась набранным воздухом, но потом все же смогла вымолвить то, что хотела. «Эринджи, а неразумно ли будет дождаться конца наказания? Потом может и не быть, Рэйвилл. Время действовать сейчас», — ответил я ей. Никто из Гримари не сказал мне временных рамок моего пребывания в Куа. Меня просто сослали в этот город и все. Я не могу сидеть на месте и ждать того, что мои мечты исполнятся сами по себе. Почти вся группа важно покивала после моих слов. Это возмутило Ривил. Разве никто не считает, что Ринджи действует слишком необдуманно? Ты, Акина, его ферзь, а значит должна следить за своим королем, подсказывать ему, помогать избегать ошибок. Так почему этого не делаешь? Акина просто расставила руки, как бы говоря, что оно само так получилось. Не очень характерный жест для девушки. Я уже давно решила, что куда пойдет Ринджи, туда придется пойти вслед за ним и мне, чтобы прикрыть ему спину. Это должна была произнести его законная жена, а не любовница, поморщилась Ривил. Арара, а ведь мы еще не решили, кто именно будет женой, а кому достанется роль любовницы, Ривил-сан. Ривил надулась. Между тем свой вопрос задал Юта. Куда мы направляемся, Ринджи? Что будем делать на этот раз? Снова кого-то вытаскивать из плена? Планов на самом деле у меня на этот раз много, с улыбкой произнес я. Кроме становления богом, я хочу стать истинно бессмертным существом, поэтому изучаю все, что может дать это самое легендарное бессмертие. Ты можешь изучить мою регенерацию, вновь перебила меня Ривил, и не рисковать получить более серьезное наказание. Я тебя обязательно изучу, Ривил, я произнес это таким предвкушающим тоном, что девочка стала в секунду вся красной, а от следующих слов из нее чуть ли стал валить пар. Хотя мы с тобой ведь уже начали изучать. Ара, возможно, меня в чем-то скоро обгонит, усмехнулась Акина, стреляя глазами в Ривил. Широны к чему-то принюхалась, повернулась в сторону Ривила и затем сказала всего одно слово, что чуть ли не заставило упасть в обморок Феникс. Извращенка. Кто-нибудь слышал о молодильных яблоках и живой воде? Озадачил я вопросом группу, пока не начались разбирательства среди девочек. Пока большая часть группы переговаривалась, я подошел к Юта с тоской и показал еще одну причину нашего похода. В моей руке была фотография из комнаты Хёда. Фото, где на стене дома ее подруги висит знакомый им обоим меч, Экскалибур. Конечно, его обладатель сейчас не в Руси, но это фото привело меня к другому мечу, что сейчас как раз там и почти бесхозный. Юта, как тебе идея сломать один меч? С предвкушающей улыбкой спросил я. Когда выдвигаемся, Ринджи? Точно такая же улыбка появилась на лице Юта. Молодильные яблоки. Часть 1. Ринджи, ты точно уверен, что в такой приметной одежде мы сольемся с толпой? Спросил Киба, рассматривая на себе традиционную рубаху. Да, в одном из путеводителей, который я еще успел прочесть в подземном мире, говорилось, что сверхъестественная сторона России ходит в основном в традиционных одеяниях. Получается, ты был нацелен на эти яблоки уже давно, Ринджи? На этот раз вопрос задала Ривил. Она, как вообще-то и вся остальная группа, тоже была в традиционной славянской одежде. Конечно, еще с тех самых пор, когда мы не были представлены друг другу. Самый плохой день в моей жизни, едва слышно произнесла себе под нос Акина. Я знаю большое количество артефактов, растений, животных и разумных, которые так или иначе связаны с темой бессмертия. Мой жизненный опыт показал, что даже богов можно убить. Они не являются истинно бессмертными созданиями. Поэтому я изучаю способы продления жизни, превращения ее в бесконечность. Какой смысл в жизни, если ты не бессмертен? Если ты или кто-то из твоих любимых рано или поздно умрет, для меня смысла в подобном существовании нет. Ривил, боясь, что я влезу в какую-то авантюру, предлагала изучить то, что находится у меня под носом. Бессмертие демонов стал Пафеникс. Наверное, это было высшей степенью доверия между демонами из разных столпов. Демоны не любили делиться секретами своей силы, особенно с чужаками, то есть всеми теми, кто не являлся им близким родственником. Ривил же была готова приоткрыть тайну бессмертия фениксов ради меня. Узная об этом сами фениксы, то ее ждало бы наказание. Но Ривил было неизвестно, что я уже достаточно исследовал ее тело во время наших совместных ночевок. Конечно, я не получил какой-то новой, невероятной информации, лишь смог подтвердить уже всем известные факты о фениксах. Но это дало мне понять, что даже обрети я каким-то образом их бессмертие, оно меня бы не устроило. Фениксы бессмертны только до того момента, пока у них есть демоническая энергия. Еще их способности сильно завязаны на психическое состояние своего обладателя. Подавленный феникс регенерирует хуже, находящийся в депрессии, возможно, вообще будет на это не способен. Их бессмертие не является всесильным. Если бы это было так, то подземным миром правили бы эти демоны. Бессмертие фениксов затрагивает только физическую оболочку. Душа феникса ничем не отличается от души обычного демона, а урон по этой таинственной субстанции в этом мире могут, любят и умеют наносить. Например, любой более-менее опытный пользователь сил разрушения может сделать так, что урон по плоти был вторичен, чтобы все последствия атаки познала как раз душа врага. Другое дело, что им банально может не хватить силы полностью уничтожить душу. На самом деле даже оставить на ней сильные повреждения сложно. У нее есть своеобразная защита от внешних раздражителей. Это я уникум, который буквально порвал ее изнутри, а потом словно отмыл в белизне. Нацелиться именно на молодильные яблочки и живую воду было несколько причин. Во-первых, о них известно очень мало. Омолаживание и возвращение острого зрения лишь пара из их особенностей, которые получили распространение из-за сказок. Об остальных тайнах этих даров природы демонам было ничего не известно. Гримари точно не знали. Нет, возможно, какой-то другой столб обладал полной информацией о них, но не спешил делиться. О яблоках ходила очень интересная молва, будто они не просто лечат и омолаживают тело, а возвращают его в пиковое состояние, буквально отматывая время для принявшего их разумного. Если это так, то я хотел был заполучить себе эти яблоки. Это больше всего на данный момент похоже на ту концепцию бессмертия, к которой я стремлюсь. Во-вторых, оба дара природы находились в России. Россия со стороны сверхъестественного мира была очень любопытной страной. В ней проживали почти 200 разнообразных национальностей. Что это значило для сверхъестественного мира? То, что в стране очень-очень много разных мифологий, в основном малых. Из крупных тут только представители скандинавов, христиан и славян. Вся эта масса мифологий не могла ужиться друг с другом. У них были постоянные разборки от мелких стычек до полноценных войн, где каждая сторона была представлена десятком мифологий. Притом малые мифологии никогда не уничтожали друг друга полностью. Они намеренно могли оставить после войны несколько кровников, что возродят почти полностью уничтоженную мифологию. Просто если представители малых мифологий будут уничтожать друг друга, то победит в итоге какая-то из крупных. Представители крупных мифологий не подмяли полностью страну под себя только потому, что малые могли после каждого подозрительного шевеления в эту сторону организовать всеобщий сбор, где временно забывались все прошлые обиды, и пойти войной уже на них. В стране, где сверхъестественный мир находится в состоянии хаоса, очень удобно действовать. Даже представители церкви, скорее всего, не обратят внимания на какого-то там демона. Любое действие с моей стороны не вызовет у местных какого-то резонанса просто потому, что они уже привыкли находиться в бурлящем котле, их банально нечем удивить. Даже подземный мир не узнает, что наследник столпа тут нашумел. Любая новость обо мне в этом котле мифологии затеряется сразу же среди десятка других похожих. Если обо мне вообще услышат, могу ведь просто пройти как повседневная обыденность. Я должен был, наверное, испытывать какую-то радость от того, что сейчас нахожусь на своей исторической родине, где жил еще в первой жизни, но этого не было. Воспоминания о первой жизни были слишком далекими, выцветшими. Мое перерождение в мире фейритейла вытеснило их множеством ярких моментов, да и первая жизнь не была особо длинной. Прожил я меньше 30 лет. Это не идет ни в какое сравнение с сотнями лет в фейритейле. Вместо радости я наоборот был сильно раздражен. Просто так попасть в нужное место, где начал бы поиск молодильных яблок и живой воды, мне не удалось. Путь из Японии до легендарного 39-го царства занял неприлично много времени. Целых 3 дня. И это в местных реалиях еще быстро. Вначале использовали самый обычный самолет, чтобы попасть в столицу страны обычных людей. Но полет занял всего часов 10. Большую часть из 3 дней было потрачено на обход всевозможных барьеров, что просто мешали телепортироваться из столицы обычной в сверхъестественную. В этом мире любили барьеры и использовали их очень часто. Особенно те, что мешали телепортации. Сколько всевозможных барьеров в стране, где великое множество малых мифологий, что постоянно ведут между собой войны. Их нельзя сосчитать. Ты начинаешь телепортацию и тебя буквально сразу же из нее выбивает, потому что на предполагаемом пути появляется барьер какой-то мифологии. Приходится продолжать путь пешочком, пока зона действия барьера не закончится, но и тогда ты не сможешь далеко телепортироваться. Скорее всего, Уже через 10 метров тебя выбьет из пространственного скачка новый барьер. Даже в подземном мире с этим было не столь плохо. На некоторые барьеры благодаря телепортации по тьме я мог плевать. Но данный вид перемещения не был рассчитан на большие группы. Перенос целых 9 разумных разом сразу же опустошал мои запасы демонической энергии. Поэтому путь в 3-9 царство мы держали на конях. Самых обычных конях, что продал нам пожилой мужчина, мифологию которого я даже не смог опознать, когда нас в очередной раз выбило из телепортации. Мне даже показалось, что барьер был установлен таким образом, чтобы случайных путников выводило прямо к этому смуглому разумному. Да и сам он держался слишком спокойно, будто уже не раз продает лошадей из своего табуна, который так вовремя оказался в нужном месте. Причем с несколькими лишними комплектами сбруи, хоть на деньги не развел. Но даже так взять и добраться до 3-9 царства было непросто. Мы ехали по тракту, что был официально признан всеми мифологиями нейтральной территорией, где вести сражение было запрещено, но все равно в нескольких стычках нам поучаствовать пришлось. Просто есть в каждой мифологии отребья, отбросы, которые презираются даже своими. Рано или поздно они становятся изгнанниками. Изгнанникам уже нечего терять, поэтому они не соблюдают никаких договоренностей. С ними мы и сталкивались. Обычно битвы проходили скоротечно. Не все демоны из моей группы даже успевали сразиться с противником. Просто этот самый противник был слаб. Уже который раз замечаю, что чем меньше известна какая-нибудь мифология среди обычных людей, тем слабее ее представители. К слову, все повстречавшиеся нам путники тоже в основном были на конях. Современные технологии мало где прижились в сверхъестественном мире России. Говорят, что те же электроприборы чем-то очень сильно не угодили Перуну, славянскому богу-громовержцу. Машин тут, например, тоже не встретишь. Да и не проедут они в большой части местных дорог, которых этим словом и назвать-то сложно. Почему-то представители мифологии любят селиться в труднодоступных местах.